Интересная статья на Народном славянском радио. Влияние резинового покрытия детских площадок с резиновой крошкой на здоровье детей. Нам навязывают детские площадки с резиновым покрытием для того, чтобы обезопасить детей от травматизма. При этом умалчивают, что будет со здоровьем ребенка через несколько лет после вдыхания вредных паров. Резиновая крошка является одним из продуктов переработки вторичного резинового сырья, отходы резины, включая старые шины, и является относительно новым материалом. Основным сырьем для получения резиновой крошки следует считать изношенные покрышки, так как более половины вырабатываемой резины в мире используется в производстве шин. Производство шины начинается с приготовления резиновых смесей. Рецептура зависит от назначения деталей шины и может включать в себя до 10 химикатов, начиная от серы и углерода и заканчивая каучуком. Резиновая крошка используется на детских площадках, так как резина обладает высокой травмобезопасностью и оберегает детей от ушибов при падении. Изношенные покрышки относятся по степени вредного воздействия на окружающую природную среду к четвертому классу опасности. Малоопасные отходы. Но для маленького человека, при том, что мы живем в большом мегаполисе, резиновая полянка может через несколько лет проявиться в букете заболеваний. При монтаже полиуретановый клей является обязательным связующим звеном. Полиуретановые клеи – синтетические клеи, получаемые из исходных веществ для синтеза полиуретанов. Основные компоненты полиуретанового клея – ароматические или алифатические изоцианаты, содержащие в молекуле не менее двух НСО групп, и гидроксил, содержащий олигомеры, например, олигоэфиры, синтезируемые из адипиновой кислоты и триметилолпропана. Полиуретановый клей может содержать инициаторы отверждения. Небольшие количества воды, спирта, водных растворов солей органических кислот и щелочных металлов и наполнители – двуокись титана, окись цинка, портландцемент. Для лучшего совмещения компонентов и регулирования вязкости полиуретанового клея в них часто вводят растворители, например, ацетон, для повышения начальной липкости синтетические смолы, например, перхлорвиниловые, для улучшения смачивания поверхности склеиваемых материалов поверхностно-активные вещества. Полиуретановые клеи сравнительно дороги. Некоторые исходные вещества для их синтеза, например, толуилен-диизоцианаты, токсичны. Покрытие для детской площадки укладывается на твердую основу, чаще всего на асфальт. Асфальт – смесь битумов от 60 до 75% в природном асфальте и от 13 до 60% в искусственном полимеризированных углеводородов, получаемых из остатков нефтехимических производств и различных минеральных веществ – песок, галька и другие. Асфальт широко используется для покрытия улиц и площадей в городах, при строительстве шоссейных дорог и при производстве толя – влагоизолирующего вещества. Вопрос о неблагоприятном воздействии асфальта на организм человека изучен недостаточно хорошо. Негативное воздействие на человека и окружающую природную среду оказывают вредные элементы, выделяемые как при производстве и укладке асфальта, так и при его эксплуатации. Сам по себе асфальт входит в перечень опасных веществ, в случае контакта с которыми работники обязаны проходить периодические медицинские осмотры. К работе с битумом одним из основных составляющих асфальта не допускаются люди, страдающие целым рядом заболеваний. Кроме того, постоянное проживание людей в городе со значительной площадью асфальтового покрытия крайне негативно сказывается на их здоровье. Например, по результатам одного исследования, самый низкий уровень здоровья у жителей тех районов Санкт-Петербурга, площадь асфальтового покрытия которых наибольшая. Сравнительный химический анализ показал, что содержание тяжелых металлов, в частности свинца, достигает максимума в покрытиях, уложенных от 2 до 5 лет назад. В свежеуложенном асфальте накопление тяжелых металлов из внешней среды еще незначительны. Но в процессе укладки и в первые дни эксплуатации в воздушную среду выделяется углеводород. По истечении нескольких лет в верхнем слое асфальтового покрытия накапливается максимальное количество вредных веществ и тяжелых металлов, в частности свинца, которые постепенно вымываются и испаряются в окружающую среду. Если подобное скопление ядовитых веществ в покрытиях проезжей части вполне объяснимы, то неожиданным результатом исследований явилось выявление того факта, что концентрация тяжелых металлов в асфальтах, уложенных в пешеходных зонах и дворах, значительно, иногда в несколько раз, выше. Впоследствии этому нашлось объяснение. Тяжелые металлы вместе с выхлопными газами отлетают далеко от проезжей части и оседают во дворах и пешеходных зонах, асфальтовое покрытие которых низкого качества и впитывает вредные вещества, как губка. С магистралей слой токсичных веществ частично стирается шинами и убирается дорожной техникой. В процессе производства асфальта его влияние на человека не проверяется. Однако статистика показала, что у непосредственных участников производственного процесса по исследованиям датских работников дорожной сферы часто наблюдается онкологическое заболевание, в частности, рак легких и рак органов дыхания, лейкемия и рак мочеполовых путей. В случае длительной работы с асфальтом его пары могут вызвать дерматит и кератоз, фотосенсибилизацию и меланоз. Нередки случаи раздражений парами горячего асфальта кожи и глаз. Это говорит о большом ущербе здоровью, которому пока не уделяется должное внимание. Я понимаю, что утилизация и переработка изношенных шин имеет существенное экономическое значение, поскольку потребности хозяйства в природных ресурсах непрерывно растут, а их стоимость постоянно повышается. 80% шин сделаны из нефти, невозобновляемого природного ресурса. Технология утилизации шин, а не их складирование, захоронение и сжигание, позволит сохранить природные запасы ценного сырья России, стимулировать развитие ресурса сберегающих дешевых технологий, а также очистить и оздоровить окружающую среду для проживающего в стране населения. Утилизация покрышек и других резиновых отходов позволит освободить для использования по назначению значительные площади занимаемых ими земель. Наше мнение. Нам навязывают детские площадки с резиновым покрытием для того, чтобы обезопасить детей от травматизма. При этом умалчивают, что будет со здоровьем ребенка через несколько лет после вдыхания вредных паров. Раньше говорили «все лучшее детям», а теперь предлагают насладиться прогулками с ребенком на переработке вторичного резинового сырья. Живем в цементных коробках, гуляем по резиновым полянкам. И где организму найти ресурс, чтобы быть крепким и здоровым? Если сложить в совокупности все вредные компоненты детской площадки с резиновым покрытием, я считаю, получится не детский пирожок. Как мы знаем, у нас в стране любят экономить на качестве, а не на количестве. Необходимо остановить данный эксперимент над детьми, так как данное действие направлено на прямое уничтожение здорового населения. Это можно рассматривать как диверсия со стороны. Воздействие данного покрытия через несколько лет может обернуться нам букетом заболеваний. Мнение эксперта Елены Евсюкова, инженер-технолог ЗАО «Евроблок». Плитка из резиновой крошки может быть использована в определенных местах, например, у входа в помещение, на ступенях, на спортивных и детских площадках. Это обеспечит дополнительную защиту от травм, особенно в зимнее время. Также этот материал можно укладывать вблизи искусственных водоемов для купания. Но на больших площадях применять плитку из резины нецелесообразно с экологической точки зрения. Такая плитка содержит большое количество вредных химических веществ, выделяющихся при комнатной и повышенной температурах. Это продукты деструкции, каучуков, мономеры, чрезвычайно реакционно способные и токсичные химические соединения, ароматические углеводороды, бензол, толуол, ксилол, стирол, предшественники канцерогенов, алифатические амины, формальдегид, фенолы. И наиболее опасные канцерогены – бензопирен, а также N-нитрозамины. Все эти вещества входят в список приоритетных токсикантов, утвержденный Международной организацией по исследованию рака ЯРС. Текст создавался для того, чтобы понять и донести до населения, что новшество очень опасно для всех и в первую очередь для детей. Помогите поднять эту тему на высшем уровне и остановить безобразие, облагораживание в кавычках и оставить подрастающему поколению землю с травкой на детских площадках. Я со своими внуками на резиновый коврик гулять не пойду. Во все времена ценилось натуральное, безопасное, экологически чистое сырье. Благодарю. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.